верхушка моего войска. Эвмен, Эней, Патрокл, все 10 сатрапов, плюс мои пехотные таксиархи и хилиархи. Дохожу глазами таксиарха Аргираспидов Леонида и показываю ему на противоположный берег. Перейдите реку и закрепитесь на том берегу. За вами пойдут остальные. Есть мой царь! Отчеканив, он тут же бросился к своим воинам. Всего через несколько мгновений таксис Аргираспидов уже пошел в атаку. Под рокот барабанов и развернув вышитое золотом знамя, 7 колонн ветеранов двинулись к реке. Непрерывная цепь инии, лучников, по команде разорвалась в 7 местах, пропуская тяжелые синтагмы, и Аргираспиды, не снижая темпа, вошли в воду. Видя начавшуюся атаку и понимая, с кем придется иметь дело, Антигон бросил вперед целых 2 таксиса фалангитов, подкрепив их с флангов еще и синтагмами тяжелых гоплитов. Ощетинившись наконечниками сарис, вражеская пехота двинулась вниз по склону и буквально через несколько минут уже попала под обстрел моих лучников. Плотный рой стрел и арбалетных болтов встретил ее уже за 300 шагов до реки, а в 200 шагах заставил даже остановиться. В это время колонны аргираспидов боролись с течением на стрежне. Подняв над головами щиты и копья, воины шли по грудь в воде, упорно приближаясь к противоположному берегу. Едва уровень воды опустился ниже колен, как они пришли на бег, но и со стороны противника отрывисто зазвучал рожок, и шеренги врага, ощетинившись копьями, тоже побежали навстречу. Цель их атаки ясна и понятна. Не дать аргираспидам построиться в единый фронт и сбросить их обратно в воду. Лучники встретили бегущий вражеский строй целым градом стрел, а арбалетчики начали прицельно лупить по командирам. Это не остановило бегущих, но внесло в их порядке существенную сумятицу. В плотном строю сраженные воины стали падать под ноги бегущим за ними, сбивая их с ног или заставляя останавливаться и перешагивать. Забег на 200 шагов плюс нервозность от обстрела сильно расстроили ряды противника, не позволив ему нанести сокрушительный удар. Волна фаланги ударилась о жесткий прямоугольник ветеранов и, не сумев сломить его сходу, обтекла со всех сторон, беря в плотный охват. Я вижу, что аргираспиды жестко уцепились за чужой берег, но им нужна помощь. Что за день такой сегодня? Недовольно бурчу про себя. Все через одно место. Приходится начинать с тех, кем принято заканчивать бой. Взмахом руки показываю Патроклу, мол, пора. Что делать, он знает без лишних слов, и по его команде 2000 тяжелых гоплитов двинулись через реку. Почему сегодня приходится начинать с тех, кого принято держать в резерве до последнего момента? Да потому что такие подразделения, как аргираспиды и отборные гоплиты, уверенно могут сражаться в разрозненном строю. Каждая из них — самостоятельная единица, и даже в одиночку представляет собой грозную силу. Конечно, в едином кулаке их удар намного сильнее, но сегодня задача другая. Не надо, чтобы эти индивидуально сильные воины отбили на вражеском берегу плацдарм для построения фаланги. Антигон тоже это понимает и делает все, чтобы этого не допустить. Навстречу тяжелому таксису гоплитов он опять бросил вдвое больше отряд, но, как и в прошлый раз, его войска не смогли полностью добиться желаемого. Шквальный обстрел заставил его пехоту слишком рано перейти на бег и изрядно расстроил ее ряды. В результате такого забега флангиты запыхались еще до начала боя, и выходящие из воды гоплиты сумели выдержать встречный удар и даже слегка оттеснить противника от воды. Прошло не больше получаса боя, а на узкой песчаной полоске противоположного берега уже отчаянно резалось почти 12 тысяч бойцов с обеих сторон. Прижатые к реке порядки аргираспидов и гоплитов, словно две бронзовые скалы, намертво вросли в песок, не прогибаясь под натиском превосходящих сил. Не в силах взять их в лоб, противник решил ударить с флангов, но тут его планы здорово расстроили арбалетчики. С высоты слоновьих башен они, в отличие от переставших стрелять лучников, не боятся попасть в своих и бьют прицельно, выкашивая в первую очередь младших командиров. Глядя на эту кровавую давку, я вспоминаю об Экзарме. Как он? Хотелось бы знать, что там происходит. Едва подумав об этом, слышу голос Эвмена. «Кажется, гонец от Экзарма скачет». На это мои губы невольно растягиваются в ироничную смешку. Неужто сегодня боги прислушиваются к моим желаниям? Промчавшись мимо выстроенных рядов пехоты, гонец летел с коня и, пробежав несколько последних шагов, склонил голову в поклоне. «Мой царь, твой верный слуга Экзарм передает тебе такие слова. Я перешел реку и повел конницу в бой. Я добуду тебе победу или погибну». Глава 4. Сатрапия Сирия. Предместье города Халман, Алеппо. 17 декабря 315 года до нашей эры. Сражение как омут с каждым новым витком затягивает все больше и больше силы с обеих сторон. Я бросаю в бой свежие таксисы. Антигон отвечает на них своими резервами. И пока картина боя не меняется. Я не могу продавить его порядки, но и ему не хватает сил сбросить моих воинов обратно в реку. Вся схватка идет на узкой полосе противоположного берега реки, а битва уже растянулась на 9 или 10 стадий вдоль извилистой темно-синей ленты. С нашей стороны, у самой кромки воды, вытянулась длинная цепочка лучников с возвышающимися над ними башнями боевых слонов. Лучники засыпают задние ряды противника неторопливым и малоэффективным навесным огнем, а вот арбалетчики с высот слоновьих корзин ведут прицельный и очень избирательный обстрел. Болты последних приносят ощутимый урон противнику, не только выкашивая у него командный состав, но и наводя панические настроения своей безнаказанностью. Уже неоднократно Антигон подтягивал за спины своих фаланг отряды стрелков, дабы ответным навесным огнем подавить моих арбалетчиков или серьезно ранить самих животных. С плохо защищенными слонами Эвдама в нескольких случаях им это удалось, но командующий нашими стрелками Периам быстро нашел этому противоядие. Он разделил цепь лучников на отдельные отряды и сгруппировал их вокруг слонов. Плотный обстрел превосходящими силами заставил антигоновских стрелков убраться из зоны поражения, а тут, как известно, действует правило взаимозависимости. Если стрелы не падают на тебя, то и твои тоже не долетают. Эта дуэль практически выключила из борьбы как моих, так и вражеских лучников, а вот смертоносный огонь арбалетчиков никуда не делся. Честно говоря, до сего дня я даже не задумывался о таком использовании слонов. В моей голове эти животные всегда представлялись эдаким тараном, чем-то вроде танков будущего. Я видел их применение в ударах по вражеской кавалерии, но никак не в качестве самоходных башен для стрелков. Я даже максимально бронировал животных именно для атаки, но, как оказалось, эта броня пригодилась и сейчас. Лучники противника ничего не могут с ними поделать, тогда как арбалетчики с них безнаказанно жалят и жалят своими смертоносными болтами. Это доводит вражеские шеренги до истерики, ведь что может быть ужасней, чем постоянная прицельная стрельба, которой ты не в силах помешать? Поэтому уже сейчас я уверен, что у нынешнего случайного опыта обязательно будет продолжение. Скосив взгляд в сторону Эвмена, вижу его недовольно нахмуренный лоб и без вопросов понимаю, что именно ему не нравится. Все 20 тысяч нашей лучшей пехоты брошены в бой, а результата до сих пор нет. К тому же мы не знаем, какие резервы оставил на финал Антигон. Вполне возможно, что его лучшие бойцы еще не вступали в бой. Это может быть опасно. Тем более, что фронт слишком сильно растянут, а глубина наших порядков невелика. При неблагоприятных обстоятельствах такой вольный подход к тактике боя может привести к прорыву на любом из участков. Эти вещи очевидны и бесспорны, меня они тоже напрягают. Но я храню спокойствие. Почему? Да потому что я уверен, очень скоро в тылу Антигона появится конница Экзарма, и это моментально перевернет ход битвы. Именно поэтому я так упорно растягиваю и без того уже слишком длинный фронт сражения. Преследуемая мною мысль проста. Посылая все новые и новые подразделения на фланги, я не позволяю Антигону накопить в центре или в другом месте значительный перевес сил для прорыва наших атакующих линий. Думаю, Антигон тоже все это видит и понимает, но сделать ничего не может. Битва уже приняла необратимый характер, и в этот костер теперь можно лишь подбрасывать и подбрасывать хворост. А куда именно бросать, решает тот, кто держит в своих руках тактическую инициативу. Поэтому я атакую, отправляя на фланги все новые и новые силы. А Антигон отвечает на них встречными контратаками. Линия сражения продолжает вытягиваться и изгибаться вдоль русла реки. А ситуация на поле боя постоянно меняется. Торги распида начнут продавливать противника, и Антигон срочно бросит туда подкрепление. То его ударные таксисы найдут в моих порядках уязвимые места. Я прикрою их своими резервами. Вот и сейчас я вижу, что на правом фланге несколько синтагм из недавно набранных в Персидии и Сузиане начинают пятиться к реке. В такой вязкой и затяжной борьбе главное вовремя принять меры и не дать отступлению превратиться в бегство. Поэтому, повернувшись, нахожу глазами Фратоферна. «Пришла твоя пора, друг!» Жестом показываю ему на отходящие синтагмы. «Пошли туда свою пехоту. Надо остановить их». «Все сделаю, мой царь!» Почтительно склонив голову, старый перс не по возрасту бодро вскочил в седло и с места бросил коня в галоп. Через несколько минут парфянское и медийское ополчение уже перешло реку и вступило в бой. Маятник судьбы мгновенно качнулся в нашу сторону, и моя фаланга начала оттеснять противника от берега. Это бодрое наступление тоже не продвинулось далеко, потому что Антигон тут же бросил ему навстречу свою пехоту, и битва вновь закипела на прежнем рубеже. Я понимаю, что в распоряжении Антигона еще достаточно резервов, и это нехорошо. Желательно, чтобы к появлению Экзарма он уже все потратил. Озабоченно шепчу про себя. Надо бы еще потрясти нашего циклопа. Жестом подзываю к себе бактрийского сатрапа Филиппа. Едва его конь равняется с моим, показываю ему на все тот же правый фланг. Бери медийских всадников, Фратоферна, свою бактрийскую агему и обойди левый фланг Антигона. Как перейдешь реку, по возможности атакуй его лагерь на вершине. Филипп — опытный военачальник. Я помню, что он неплохо показал себя в битве при Габиене. Сейчас он тоже, не задавая лишних вопросов, сразу же бросился исполнять приказ. Под надрывный рев трубы бактрийская и медийская конница, вытянутой колонной, не таясь, порысила вдоль берега к нашему правому крылу. Я не скрываю подготовку маневра, поскольку понимаю, на голой равнине все равно не спрячешься, и с вершины холма все наши перемещения для Антигона как на ладони. Медийцев Фартоферна почти 1000, плюс 200 личной агемы Филиппа. Растекшись лавой, этот ударный кулак обтек линию сражения и сходу влетел в воду. Поднимая фонтаны брызг, конница беспрепятственно пересекла реку, но вновь разогнаться ей уже не дали. На пути, выходящей из реки кавалерии, успели вырасти плотные шеренги пехоты. Максимально быстро сбежав по склону холма, воины Антигона, не останавливаясь, выровняли боевой порядок, уплотнили ряды и, выставив копья, сходу пошли в атаку. С 10 шагов во всадников полетели дротики, а затем пехотный строй стремительным ударом попытался столкнуть конницу обратно в реку. Однако тяжелая гема Филиппа не дрогнула и тараном врубилась во вражеские шеренги. Медийцы последовали за ними, и на песчаной косе закипел еще один очаг кровавой резни. В моем распоряжении осталось уже не так много возможностей, только лишь катафракты и разномастное воинство оставшихся сатрапов. Эти самые сатрапы сейчас стоят у меня за спиной, их вроде бы немало, аж 8, но общая численность их войск едва превышает 10 000 бойцов. Ситуация заботит не только меня, и тревожный голос Эвмена напоминает мне об этом. «Предлагаю не разбрасываться больше на фланги, а усилить центр!» Я не тороплюсь с ответом. И к тревоге Эвмена добавляется и голос Энея. «Аргераспиды и гоплиты сражаются слишком долго. Они уже 3 атакующих волны перемололи. Боюсь, могут не выдержать». Мои военачальники по-своему правы. Если Антигон проломит наш центр, то это грозит обрушением всего фронта. Как только начнут отступать аргераспиды, за ними сразу же потянутся и остальные, а там и до панического бегства недалеко. В этом случае даже подход Экзарма ничего не изменит. Да, риск велик, но кто сказал, что укрепление центра лучше ударов по флангам? Пока я атакую на крыльях растянутого фронта, у Антигона нет возможности надавить на уставших аргераспидов в центре. Словно услышав мои сомнения, свое слово сказал и Патрокл. «Кого вы хотите отправить в центр? Этих, что ли?» Он брезгливо кивнул в сторону войск сатрапов. «Я бы не советовал. Эти только все испортят». Поворачиваю к нему вопросительный взгляд, мол, объясни. И Патрокл мрачно хмурит брови. «Эти подойдут, и аргераспиды сразу подумают о смене. Ротация в бою требует четкой слаженности, а этому войска сатрапов никто не учил. Были бы наши бойцы, я бы слова не сказал. Я за своих уверен. Смену по ходу боя отрабатывали так, что она в подкорках у каждого. Завязанными глазами все сделают. А за этих?» Он еще раз косил свой единственный глаз в сторону сатрапов. «Сомневаюсь. Может, боком все выйти. Аргераспиды начнут отходить назад. А эти на их место вовремя не встанут. Да еще все запутают. так и до беды недалеко. Если уж своих нет, то пусть аргироспиды стоят, как стояли. Я их знаю. Им чем тяжелее, тем они злее и упорней». Все сатрапы слышали пренебрежительный отзыв Патрокла о своей пехоте, но предпочли промолчать. Все, кроме Феспия. «Мой царь, я уважаю авторитет Патрокла, но его слова я расцениваю как прямое оскорбление. Кто дал ему право так пренебрежительно отзываться о моих воинах?» Единственный грек среди сатрапов бросил вызывающий взгляд на Патрокла, но тот ничуть не смутился. «Чего ты кипятишься? Я твоих бойцов в бою еще не видел. Когда докажешь на деле, тогда и будешь рот открывать». От возмущения Феспий аж побагровел. «Как смеешь ты сомневаться в...» Не дав ему закончить, рявкую на обоих. «Хватит!» И уже более спокойно, обращаясь ко всем. «Если по существу никто больше высказаться не хочет, то постойте молча и не мешайте мне думать». Сегодняшний бой начался по глупой случайности, и потому изначально все идет наперекосяк. Но одно неизменно с первой минуты сражения. Я держу инициативу в своих руках. Инициатива в бою дорого стоит. Делаю однозначный вывод. И отдавать ее противнику зазря не стоит. Тем более, что Патрокл прав. Аргироспидам лучше сейчас не мешать. Возможно, мне еще придется пожалеть о своей упертости. Но не в моих правилах разворачиваться на полпути. Поэтому решаю закончить дискуссию. Да и накалившуюся обстановку вокруг тоже надо бы разрядить. Повернувшись к Феспию, обращаюсь к нему с мягкой улыбкой. «Никто не сомневается, мой друг, в твоей отваге и отваге твоих воинов. Ты много раз это доказывал на полях сражений, и сегодня без сомнений докажешь снова. Возьми всех своих воинов и атакуй выше по течению», сказав, показывая ему на наш левый фланг. «Обойдешь левое крыло и сразу переходи реку». Тут я перевел выразительный взгляд на сатрапов Сагдианы и Гандары. «Астасонор и Эвдам тебя поддержат». Если суммировать отдельные отряды сатрапов Персида, Сагдианы и Гандары, то получится чуть меньше 4000 пехоты и около 500 панцирной конницы. Этот кулак сейчас двинулся на самый левый край и пошел в атаку тремя раздельными колоннами. Глядя на них, я непроизвольно отмечаю, что все трое сатрапов идут впереди своих воинов. Вот в чем этому времени не откажешь, не могу не отдать должное. Так это в отваге и бескомпромиссности полководцев. Те, кто войны развязывают, те и сражаются в первых рядах. Не то что будущие цари, министры и прочие, что гораздо зажигать мировые пожары, но тушить их предпочитают из теплых и безопасных бункеров. Три колонны трезубцем вошли в реку, и на переправе конница прилично оторвалась от своих пеших порядков. Все три агемы успели даже набрать ход, прежде чем откнулись выставленные копья подошедших фаланг Антигона. Тяжелая конница смела первые шеренги, но дальше продвинуться не смогла, завязанная в плотной кровавой схватке. Подоспевшая пехота влилась в эту мясорубку, удлинив и без того растянутый фронт сражения еще на несколько сотен шагов. На это я получаю тяжелый вздох своего премьера и неодобряющий взгляд Энея. Зато Патрокл поддерживает меня демонстративной невозмутимостью. К моему удовлетворению, открыто критиковать своего царя никто не решается, и это уже хорошо. Не надо вновь выслушивать наставления о рискованности моих действий. Очередная проверка Антигона на крепость не привела к прорыву, но зато выявила тот факт, что конницы у Одноглазого уже не осталось. Будь у него в резерве хотя бы одна кавалерийская тетрархия, он обязательно бросил бы ее против агемы Феспия, потерявшей ход на переправе. Раз не бросил, значит, некого бросать. Всю конницу он отправил против Экзарма. Сделав такой ободряющий вывод и старательно излучая уверенность, поднимаю взгляд на солнце. Оно уже в зените, и это значит, что прошло не меньше 3 часов с того момента, как Экзарм покинул лагерь. Пора бы уж ему. Вглядываюсь в далекое пыльное облако на горизонте, но кроме серой мути там ничего не вижу и бурчу в сердцах. Что-то слишком долго он возится. В этот момент мой взгляд цепляется за всадника, что, нахлестывая коня, мчится от реки к ставке. Торопиться ему особой нужды нет, потому что причина сей спешки очевидна. Воинам Антигона удалось промять порядки Фратоферна и оттеснить их к реке. Нужно либо срочно затыкать очередную дыру, либо... Еще раз взглянув на далекое пыльное облако, я решаюсь на более кардинальные действия. Найдя взглядом Арету, бросаю короткую команду. «Коня и оружие царю!» Так как всегда на высоте. Словно предвидя этот момент, она уже заседлала Атилу и одела на него боевую попону. Жеребец, предчувствуя скорую битву, зло храпит и сверкает глазами. На поводьях у него висит Гуруш, и кажется, это не он ведет скакуна, а тот тащит за собой хилого человечка. Кто не знает, может так подумать, но это неправда. Нет такого силача, что смог бы удержать сейчас Атилу. В такие минуты перед боем он даже Арету не слушает, и только Гуруш может его хоть немного успокоить и подвести ко мне. За это время два оруженосца спешно готовят меня к бою. Поверх кольчуги надевает пластинчатый доспех, пристегивает наплечники и налокотники. Натягивает мне на ноги кольчужные чулки, поверх наколенники и поножи. Я сам надеваю на голову коиф, а на него уже кованый шлем. В таком обмундировании даже ходить тяжеловато, но я уже привык и сам без помощи слуг запрыгиваю в седло. Поправляю ножны с махайрой, а оруженосцы подают мне треугольный щит и длинное копье. Привычную булаву сегодня не беру. Гитайров в противниках не ожидается, а против пехоты лучше меч и копье. Подняв голову, окидываю взглядом готовых к атаке катафрактов. 200 бронированных всадников блестят начищенным железом. За ними выстроились еще 300 оруженосцев. Зенон впереди своих бойцов, а рядом с ним знаменосец и трубач. Два моих оруженосца тоже уже в седле. У одного из них в руках штандарт с золотым двуглавым орлом, а у другого — алое знамя с таким же вышитым золотом символом. Краем глаза вижу, что Эвмен тоже садится на коня, и слуга подает ему копье. Непроизвольно морщусь. Я предпочел бы, чтобы он остался в лагере. Желающих помахать мечом у меня и без него хватает, а вот такого примера и полководца, как Эвмен, я вряд ли где найду. Только вот поди скажи ему об этом, ведь и слушать не станет. Приказать, конечно, можно, на миг задумываясь, как поступить. Только не поймет никто. У этих ребят прятаться за спинами не принято. Сам же ведь только что восторгался. Мысленно махнув рукой, а вось все будет хорошо, резко оборачиваясь к реке. Там часть медийцев уже вытеснили с берега, и отчаянная резня идет по пояс в воде. Опуская копье и разинув рот, ору во всю силу своих легких. «За мной!» А тело сходу берет в карьер, а сзади уже накрывает рев сотен луженых глоток. «Ала-ла-ла-ла-ла! За царя! За Геракла! Ала-ла-ла-ла!» В одно мгновение мир сужается до узкой прорези в шлеме. Летит под копыта песок, линия серо-голубой воды, столпящейся на ней схваткой, застилает горизонт. Фух! А тело на всем скаку влетает в воду, и фонтан-брызг на миг стоит передо мной сплошной стеной. Мощный жеребец прет, как ледокол, толкая перед собой пенный бурун, и спины медийцев расступаются перед ним. Мы летим вперед, пока прямо передо мной не вырастает оскаленная морда и гребень шлема за верхним краем щита. Воин закрылся, принимая удар на щит, но он уже устал и держит его чуть ниже, чем надо. Мое решение принимается на уровне рефлексов, и острие копья бьет точно под верхнюю кромку щита. Чуть качнувшись, щит пропускает скользящий удар, и прорвавшийся наконечник бьет точно в шлем. Блямс! Башка откидывается назад, как футбольный мяч. А я бросаю копье и выдергиваю махайру. Контуженный бедолага еще не пришел в себя, а мой меч уже рушится ему на голову. Голка звякнула металла металл, и литая бронза прогнулась под натиском железа. Воин мгновенно пропал под водой, и Атила ворвался в разорванное звено вражеской шеренги. «Эх, поберегись!» Азартно ору во весь голос по-русски и крушу ближайшую голову направо и налево. Звяк! Ударило копье в правый бок, но панцирь держит скользящий удар. Звяк. Чей-то меч саданул меня по ноге, но, не чувствуя боли, я бросаю тело вперед. Рядом уже ворвавшиеся внутрь строя телохранители, и прорыв растет на глазах. Будь это на земле, то фаланга наверняка сдержала бы удар. Но по колено в воде уже уставшая пехота двигается слишком медленно, и стальной клин катафрактов сминает ее, как каток. Буквально несколько секунд, и, прорвав строй насквозь, я вылетаю на берег. Вижу впереди бегущие спины, и Атила настигает их в несколько скачков. Удары моего меча без всякого сопротивления укладывают их на песок, и тогда я позволяю себе на миг обернуться. Стальной клин катафрактов пробил брешь фаланги, и вслед за ними туда уже ворвались отряды оставшихся сатрапов. С каждым мгновением прорыв все увеличивается, и задним шеренгам фалангитов нечем противостоять ворвавшейся коннице. Их длинные смертоносные сарисы абсолютно бесполезны в ближнем бою, и панический ужас все больше и больше охватывает войск Антигона. «Это победа!» радостно мелькает у меня в голове. И словно в подтверждение этого, я вижу, как из облака пыли на горизонте начинает проявляться линия несущихся всадников. А вот и Экзарм. С довольной иронией выдыхаю я. Как раз вовремя, прямо к шапочному разбору поспел. Глава 5. Сатрапия Сирия, город Халман, Алеппо. 18 декабря 315 года до нашей эры. Прямо перед городскими воротами города Халман, чуть в стороне от Вавилонского тракта, сложен погребальный костер. На верхнем венце этой траурной поленницы лежат два тела, полностью завернутые в саван. Их лиц сейчас разглядеть невозможно, но я точно знаю, что это Антигон и его младший сын Филипп. Я сам приказал похоронить их со всеми подобающими их рангу почестями, хотя и не советовал мне этого делать. Антигон ведь не просто воевал против тебя, Геракл, убедительно внушал мне грек. Он пошел против своего законного царя. Значит, он изменник, а тела изменников скармливают свиньям, а не хоронят, как героев. Мой друг был абсолютно прав. Но после тяжелейшей битвы мне хотелось быть великодушным. Тем более, что как человек и полководец Антигон повел себя очень достойно. Он лично возглавил последнюю атаку, надеясь остановить прорыв катафрактов, и погиб в бою вместе со своим младшим сыном. Кто конкретно их убил, выяснить так и не удалось, потому как последние минуты боя проходили в круговерти и сутолки просто безумной сечи. Когда клин бронированной конницы ворвался в лагерь противника, то там такое месилово началось, что даже вспоминать не хочется. Рубили, топтали конями всех, кто стоял на ногах и держал оружие, так что не до разбора было, кто там есть кто. Антигона вместе с сыном уже позже вытащили из-под груды мертвых тел, и никто из моих бойцов не взял на себя ответственность за их смерть. Да я особо и не разбирался. Раз судьба выбрала такой исход, то для меня даже проще, ведь попадя Антигон в плен, пришлось бы его судить и приговаривать к смертной казни. А мне еще отрубленные головы аргироспидов до сих пор снятся. В общем, не буду скрывать, я рад, что так обернулось. Антигона больше нет, и слава богу. Одной проблемы меньше, а руки мои чисты. Погиб Антигон не безоружным, не убитым из-под тишка, а в честном бою. Значит, ко мне претензий никаких. Филипп тоже был не дитем малым, всего на год младше меня. Сражались честно и погибли с оружием в руках, как и подобает воинам. Если бы и старший сын Деметрий тоже лежал с ними, то совсем было бы складно, но, к несчастью, тому удалось уйти. Я с Экзарма, конечно, спросил. «Как так вышло, что ты Деметрия упустил?» «Ты понимаешь?» Чувствуя вину, тот сразу занервничал. «Кричу, значит, по Лисфену. Давай обходи их с севера и к реке прижимай, чтобы не ушел никто. А Ентот, ну, Деметрий твой, словно почуял, что капкан захлопнется сейчас. Бросил против полисфеновских парфян своих гитайров, а сам гад с двумя десятками наутек. Пока его на гитайров пробили всех, его уж и след простыл. Моя вина, признаю. Наказывай, царь, оплошал». Наказывать Экзарма я не стал. А за что? Война есть война. Тут всяко бывает. Всего не предусмотришь. Враг тоже с головой дружит. Тем более, что победили же. А победителей, как говорится, не судят. Я даже Клита с Бореем и Тетрарха Фасия простил. Хотя их-то за разгильдяйство в дозоре и несвоевременное донесение о случившемся как минимум разжаловать следовало. Но, как я уже сказал, победа все грехи списывает. Так лишь на словах им выволочку устроил да пристражил, что ежели еще хоть раз... Да и как своих наказывать, когда я врагу полную амнистию выписал? Всех, кто сложил оружие на поле битвы или в лагере Антигона, всех пощадили. На тех, кто предпочел биться до конца, их вон в одну братскую могилу кидают. Сеча была злая, особенно в лагере. Там, скорее всего, всех порубили бы, уж больно озлобились мои. Но я не позволил. Незачем людским ресурсам разбрасываться. Всем, кто сдался, в скором времени будет предложено присягнуть мне на верность, и они будут включены в состав моего войска. Кто-то может спросить, зачем мне такая огромная армия? ведь и ту, что уже есть, прокормить нелегко. Им я отвечу, что слишком больших армий не бывает, это раз. И дело профессиональному воину всегда найдется, это два. Тем более, что в эти непростые времена надо постоянно держать в уме непреложную истину. Если какие-то воины не сражаются за тебя, то в скором времени они обязательно будут сражаться против. Уж больно много нынче желающих повоевать. Опытные бойцы на расхват. Возвращаясь к словам Энея о похоронах Антигона, честно скажу, зародили они у меня зерно сомнения. Скормить свиньям, конечно, перебор, но может и правда закопать Антигона сынком где-нибудь по-тихому, без помпы. Все чаще стал приходить в голову подобный вариант. Но неожиданно совершенно противоположную точку зрения высказали Патрокл с Эвменом. Антигона армия уважала. Задумчиво протянул Патрокл, а Эвмен поддержал. Одноглазый хоть и склочным был человеком, но честным. В царскую казну никогда лапы не запускал. А ведь во времена Восточного похода через него все снабжение великой армии шло. Подумав с минуту, он добавил еще. Да и вообще, войску нравятся пышные похороны. Такие торжества придают воинам уверенности, что их тоже когда-нибудь похоронят достойно, а не бросят на поживу зверью. И те, и другие доводы были убедительны, но слова Эвмена про уверенность оказались решающими. Я ведь тоже смертен, и если что, хочу, чтобы и меня похоронили с достоинством. Так что я решил придерживаться краеугольного принципа: как ты к людям, так и они к тебе. Сейчас, стоя примерно в 30 шагах от погребальной поленницы, я вижу, что приготовления закончены, и воин с факелом в руках замер в ожидании команды. Дает отмашку, и тот запаливает костер с разных сторон. Пропитанные смолой дрова вспыхивают мгновенно, и почти сразу в воздухе повисает тошнотворный запах горелой плоти. Несколько секунд щурюсь на яркое пламя, а затем отвожу взгляд в сторону. Там, чуть левее, рабы уже заканчивают насыпать курган над братской могилой моих воинов. На этом кургане я приказал поставить стелу с высеченными именами всех 187 человек, что лежат в этой земле. Почему я не устроил своим воинам такую же кремацию, как и Антигону, тут причина вполне объективная. Полностью жечь человеческое тело непросто. Только для двух тел понадобилась поленница аж кубов на 6, а чтобы жечь 187 тел, нужен целый лес дров. Тут банально столько нет. Пройдет не один месяц, прежде чем удастся завести необходимое количество. К этому времени тела уже попросту сгниют. Так что пришлось обходиться без костров, но и без кремации я сумел устроить так, чтобы павшие герои получили все заслуженные ими почести. Их начали хоронить сегодня с рассветом. В центре большого поля уже с ночи была выкопана большая могила, а с первыми лучами солнца вокруг нее, огромным прямоугольником, выстроились все подразделения моей армии. Квадрат за квадратом, подняв к небу длинные сарисы, стояли синтагмы фалангитов и тяжелой пехоты. Конница в полном боевом снаряжении замерла плотными шеренгами с другой стороны, а багрово-красный рассвет лишь придавал этой минуте еще больше торжественности. Затем, разрывая утренний воздух с отчаянным надрывом, завыли трубы, и под их траурный плач начали выносить тела. Прежде чем опускать их в могилу, жрецы положили навеки каждому воину по оболу, чтобы было чем расплатиться с Хароном за переправу. Когда жрецы закончили погребальный ритуал, я произнес речь. Коротко и без пафоса поблагодарил погибших за ратный подвиг, пожелал их душам безмятежного спокойствия в царстве Аида. Пообещал позаботиться об их семьях, а затем, уже обращаясь к живым, поклялся, что ни один из моих воинов никогда не останется на поле боя без должного погребения. Войско встретило мои слова дружным ревом «Слава царю Гераклу», и лишь после этого я дал сигнал закапывать. Почти 200 рабов быстро взялись за дело и, засыпав могилу, принялись насыпать курган сверху. Землю брали здесь же, недалеко, поэтому работа шла споро, но ждать все равно не стали. И уже Эвмен обратился к войску с призывом отдать должное врагам, что храбро сражались на поле боя. Костер для Антигона с сыном и могилу для их воинов приготовили на этом же поле, но чуть в стороне. И теперь вот я вместе со всем войском стою и жду, пока прогорит костер. В это же время рабы опускают в соседнюю могилу 2053 мертвых тела, что еще вчера стояли во вражеском строю. Жар большого костра ощущается даже на расстоянии, и вскоре под громкий треск развалилась поленница, смешав пепел сгоревших тел с золой костра. Еще примерно через полчаса от костра остались только раскаленные угли. В полной тишине останки Антигона и его сына перенесли в братскую могилу к их мертвым воинам. «Пусть покоится с миром!» — объявляю громко, так, чтобы меня слышало все войско. Я прощаю их и надеюсь, что Аид также примет их метущиеся души. Я замолчал, и по сигналу Эвмена рабы начали шустро работать лопатами. Всего несколько минут, и могила уже закопана. Никакого надгробия и тем более кургана. Ровное поле, отличающееся от прочей равнины, лишь свежевскопанной землей. Едва рабы закончили утаптывать землю, я вновь обращаюсь к войску. «Это...» Взмахом руки показываю на курган и стелу на его вершине. «Удел тех, кто погиб за своего царя. Поименная и беспримерная слава в веках. Благодарная память потомков на тысячи лет. А это...» Моя рука указала на ровную утоптанную землю на другой могиле. «Участь наших врагов. Безвестная и безымянная гибель. Имена, которые никто и никогда не вспомнит. Пусть все, кто решится поднять оружие против нас, знают об этом. Мы не держим зла на мертвых, но беспощадных живым врагам». Прокричав это в тысячи нацеленных на меня глаз и получив в ответ очередной рев «Слава царю Гераклу!», я разворачиваюсь и иду прямо сквозь стоящую за мной свиту. Люди расступаются передо мной, а я шагаю, сохраняя степенную торжественность. Взгляд невольно отмечает проплывающие мимо лица. Эвмен, Эней, Патрокл, Экзарм. За ними пошли таксиархи и гепархи. В глазах умудренных жизнью ветеранов я читаю полное согласие и глубокое уважение, а у молодых командиров конницы — откровенный восторг и фанатичное почитание. За моими полководцами стоят те, кто еще недавно командовали вражеским войском, а сейчас покаялись и присягнули мне. У этих за маской смирения я вижу скрытую настороженность и затаившийся страх. Ничего, перемелется, мука будет. Усмехнувшись про себя, иду дальше и вижу среди толпящейся городской верхушки лица Неарха и Дионисия. Их обоих взяли в плен во время штурма лагеря и привели ко мне. Я приказал их отпустить, сказав, что не держу на них зла, и они вольны в своем решении — присоединиться ко мне или покинуть лагерь в любое время. То, что они оба еще здесь, немного удивительно, но радует, поскольку у меня появилась мысль, как можно их использовать. Остановившись перед Неархом, я задерживаю свой взгляд на его лице. Старый Наварх не отводит глаз, но старается, чтобы в них не читался вызов. Пару мгновений я держу его под прицелом, а потом говорю. «К полудню зайди ко мне, поговорим». Сделав шаг и словно бы неожиданно вспомнив, оборачиваюсь к афинянину. «А тебя, Дионисий, я жду к вечеру». Легкий ветерок колеблет полог шатра, но внутри все равно душно. Откинувшись на спинку кресла, я смотрю на сидящего напротив Неарха. Ему всего 47 лет, но выглядит он намного старше. Полностью седые волосы, глубокие морщины. Видно, что жизнь сильно потрепала его. Как бывший капитан могу добавить, что жизнь на корабле вообще не способствует здоровью и долголетию. Неарх явно чувствует себя не в своей тарелке. Во-первых, как и всем греко-македонянам, сидячая поза ему некомфортна. В его понимании на приеме царя надо стоять, а на званом обеде у друга возлежать. А здесь он кто? Непонимание ситуации для него еще хуже, чем неудобное кресло. Поэтому он и выглядит так, словно метафора «кол проглотил» писалась именно с него. Спина прямая, подбородок вскинут, и в каждой мышце чувствуется нервное напряжение. Его взвинченное состояние мне понятно, и кресло, пожалуй, тут ни при чем. Главная причина кроется в том, что сейчас он сидит напротив того, в ком упорно не желал признавать своего законного царя. И хотя я вроде бы уже простил и даже отпустил его, он все равно до конца не уверен. А вдруг это игра? Вдруг я решил поиздеваться над жертвой, дать ей сначала иллюзию свободы, а потом безжалостно прикончить? Он ведь прекрасно знает закон всех царей, как прошлого, так и настоящего. Можно простить врага, защищающего родную землю, но прощать своего подданного, вставшего на сторону врага, нельзя. Знает и потому нервничает. Он не трус. Я уверен, если придется идти на казнь, он примет ее достойно. Но, как говорится, ожидание смерти хуже самой смерти. Я не собираюсь его наказывать, а тем более казнить. Он мне нужен совсем для другой цели. Поэтому одеваю на лицо радушную улыбку. «Как поживает моя сестра Фатидема?» «А?» От перенапряжения Ниарх не сразу соображает, о ком я, но все же успевает включиться. «Спасибо, царь. С моей женой все хорошо. Я знаю, что он женат на дочери Барсины от первого брака, а значит, на моей единоутробной сестре. Но это не главное. Поинтересоваться ее здоровьем — просто долг вежливости. Я надеюсь, что стандартные и ничего не значащие фразы расслабят моего гостя. На столе перед нами стоит кувшин с разбавленным вином и поднос с фруктами и засахаренными орехами. Два серебряных кубка до сих пор скучают пустыми. Я подаю знак застывшему за моей спиной гурушу. Тот мгновенно спохватывается и, неловко подхватив кувшин, начинает разливать вино. Дожидаясь, пока он закончит, и только после этого спрашиваю. «Мой дорогой Ниарх, я не хочу давить на тебя, но мы оба понимаем, что у тебя сейчас только два пути. Либо ты со мной, либо против. Другого не дано», впиваясь глазами в его лицо. «Поэтому я должен спросить тебя, прославленный Наварх, с кем ты?» На миг в шатре повисает тишина, и я добавляю. «Можешь не опасаться. Если ты не захочешь служить мне, тебя никто не тронет». На это тот отрицательно мотнул головой. «Нет-нет, я не сомневаюсь и сам хотел просить тебя о милости». В глазах Ниарха вспыхнули искры убежденной решимости. «Если царь Геракл простит и примет меня, то у него не будет более преданного слуги». И слова меня радуют, я поднимаю свою чашу. «Тогда давай выпьем за твои будущие свершения на службе у истинного царя», сказав, бросая взгляд на гостя. Тот, поблагодарив, решительно опустошает кубок и жестко впечатывает его в стол. Это смотрится как жест признания. Мол, прошлое осталось в прошлом, и отныне твой верный слуга до конца жизни. Что ж, посмотрим. С некой долей удовлетворения, усмехаясь про себя. Посмотрим, как ты справишься. Не допив, отставляя свой кубок и закинув ногу на ногу, вновь меняет он беседы с официального на дружский. С улыбкой на лице интересуясь, как Антигон воспринял мое предложение об изменении границ раздела. Он был потрясен. Не задумываясь, отвечает Ниарх. Первое, что он сказал, было: «Этот мальчишка разрушил наш союз». Тут бывший флотоводец понял, что сказал лишнего, и бросился извиняться. «Прости меня, великий царь. Я всего лишь дословно передал слова Антигона». Успокаивая его взмахом руки, мол, не волнуйся. И тут же задаю новый вопрос. «И что? Он так просто смирился? Или думал что-то предпринять?» «Да, у него была мысль задержать послов, чтобы твое предложение не дошло до Кассандра и Птолемея раньше, чем их армии присоединятся к нему». Вспоминая, Ниарх разом успокоился, и в его голосе появились грустные нотки. «Я уверял его, что это плохая идея, и вызовет раздражение как в Пеле, так и в Александрии, но он не слушал». Тут он замолчал, я подстегиваю его вопросом. «И что, задержал?» «Задержал, но не всех. Селевк и Агафокл как-то просочились сквозь его кордоны, и задержка остальных потеряла всякий смысл». Ниарх развел руками. «Пришлось отпустить всех. Припилай тут же уехал, а Дионисий решил отдохнуть перед долгой дорогой». Тут он в первый раз за все время улыбнулся. «Вот и доотдыхался». Я рад, что мой гость хоть немного расслабился, и продолжаю. «Значит, Антигон был убежден, что союзники пойдут на мои условия и предадут его. А ты что думаешь?» На это Ниарх тяжело вздохнул. «Не знаю. Кассандр тщеславен до безумия и уже видит себя на троне Македонии. Они все были уверены, что ты откажешься от раздела и готовились к войне. Поэтому Антигон так и нервничал». Не получив ответа, даю понять, что общие фразы меня не устраивают. «Так и что ты думаешь, согласятся или нет?» Задумавшись, Ниарх наморщил широкий лоб. «Кассандр и Лисимах понимают, что шансов победить у них немного. А теперь после поражения Антигона тем более. Твое предложение для них — единственный шанс удержаться у власти, но...» Он вновь развел руками. «Повторюсь. Оба мечтают о царском троне и потому могут поступить неразумно. Вижу, что более конкретного ответа мне не добиться, и меняю направление. А Птолемей? Что ты думаешь про него? У хитреца Птолемея шансов противостоять тебе побольше. Он уже выстоял когда-то против Пердики. Может, попробует еще раз, но, с другой стороны, он и поумнее тех двоих. Руководствуется больше разумом, чем желаниями. Все это я и так знаю, и слова Ниарха ничего нового мне не открыли. Но я и звал его не для этого. Мне нужен хотя бы на время мирный договор с диадохами, и для этого я хочу использовать авторитет Ниарха. Он заслуженный флотоводец, его обязательно послушают. Тем более, что убеждать он умеет, если захочет. Мне надо, чтобы захотел. Ниарх уже замолчал, я, немного подумав, говорю. Ты сам видишь, что из всех я один предлагаю выход, который гарантирует не только установление мира, но и жизнь Александру, сына твоего царя и друга. Говоря, внимательно слежу за гостем и отмечаю, как он рефлекторно кивает, соглашаясь с моими словами. Тогда я перехожу к главному. Я хочу, чтобы ты, Ниарх, поехал к Кассандру и убедил его принять мои условия. То есть реально присягнуть моему малолетнему брату и посадить его на трон Македонии. То же самое ты скажешь и Лисимаху. Если они это сделают, то я обещаю не переходить к Гелеспонд и не вторгаться в их владения». Едва я замолчал, как Ниарх скинул на меня понимающий взгляд. «Я готов выполнить твой приказ, мой царь. Но мне почему-то кажется, что это не все твои условия». Улыбнувшись, подтверждая его проницательность. «Так и есть. Я хочу, чтобы за соблюдением интересов моего брата следил регенский совет из 4 человек. Кассандра, Лисимаха, а также его родного деда Ахсиарта и родной тетки Клеопатры. Вижу удивление на лице Ниарха и понимаю, что он удивлен включением в совет деда и тетки, но не включением в него родной матери царя. Ты исключаешь Роксану?» Он тут же озвучивает свое удивление, и я поясняю. «Если бы я хотел сорвать договор, то да, я бы обязательно включил в число регентов Роксану и Полиперхона. Тут я уверен на все 100, что Кассандр их бы не принял ни под каким видом. Я же посылаю тебя не для проформы, а реально хочу посадить на трон Македонии своего малолетнего братца. Потому и предлагаю только тех людей, кого Кассандр посчитает приемлемыми. Я не договариваю, что рассматриваю Александра на троне лишь как временную фигуру, потому и предлагаю в регенты маловлиятельных в Македонии людей, дабы они лишь следили за интригами Кассандра, но не имели возможности разыграть свою карту и во всем полагались только на мою поддержку». Эти объяснения полностью удовлетворили Ниарха, и, подтверждая это, он склонил голову. «Мой царь, я готов приступить к исполнению твоей воли немедля». Глава 6. Сатрапия Великая Фригия. Город Килены. Конец мая 314 года до нашей эры. Сидя на табурете, смотрю, как Евдор колдует у простейшего перегонного аппарата для разделения сырой нефти на фракции. Я сижу молча и терпеливо жду результата, а Евдор старательно пытается продемонстрировать мне плоды своих почти двухмесячных усилий. Казалось бы, чего так долго возиться? Ведь ничего сложного во всей конструкции нет. Простой бронзовый бак, из герметичной крышки которого торчит довольно длинная трубка. Она идет под малым углом вверх и заканчивается подставленным под нее небольшим ведерком. Где-то на середине этой трубы создан накопитель, с которого тяжелые фракции по дополнительной трубке должны стекать обратно в бак. Вот и все. Возможно, в 21 веке все это можно было бы собрать за несколько часов, но здесь растянулось на месяцы. Ведь тут в хозяйственный магазин не сходишь и не купишь все, что надо. Тут каждую деталь приходится делать самому, с одними только трубами, сколько возни было. Сейчас, глядя на Евдора, разводящего огонь под баком, я вспоминаю, как в первые дни своего пребывания в Вавилоне ходил по рынку и приглядывался к керамическим амфорам с нефтью. Местные ее использовали много где — в строительстве, для освещения и даже в медицине, но все равно особой популярностью у вавилонян она не пользовалась. Я же уже тогда задумывался о том, что она могла бы мне пригодиться. В те времена у меня не было возможности плотно ею заняться, но уже в Сузах я вернулся к мыслям о получении низкооктанового бензина. На рынке Суз нефти было в разы меньше, Но там можно было увидеть сосуды с петролиумом, как называли ее греки. Их привозили с островов Синус Персикус, Персидский залив, где можно было просто выкопать ямку в песке, и она сама заполнялась нефтью. С узах, правда, у меня тоже руки не дошли до дела. Но уже покидая город, я таки приказал залить нефтью с десяток больших, где-то на 3-4 хуса, около 12 литров, амфор, взять их с собой. После победы под Халманом и всех траурных церемоний я дал армии двухнедельный отдых, а затем повел войско на столицу Антигона, город Келены. Здесь я планировал заняться организацией управления только что завоеванного огромного пространства, ну и попутно дождаться отправленных мною послов Кассандру, Лисимаху и Птолемею. К Кассандру и Лисимаху поехал Неарх, а к Птолемею я отправил его же посланника, Дионисия. Афинянину было поручено передать, что я готов обсуждать особый статус Птолемея и автономность его сатрапии, если тот присягнет мне как царю. Почему после победы над Антигоном я не развернулся на Газу и не разгромил Птолемея, как планировал когда-то? Наверное, потому что становлюсь умнее, опытнее и лучше вижу как вырастающие передо мной проблемы, так и первоочередные цели. Недавняя победа принесла мне не только славу, но и новые уравнения со множеством неизвестных. Подвластное мне пространство одномоментно увеличилось на десяток новых сатрапий, которые надо как-то принять под свою руку, наладить новую систему управления, поставить своих людей на руководящие посты и так далее. Иначе говоря, все мое царство сейчас больше напоминало шитую на живую нитку лоскутное одеяло, рыхлый, совершенно неуправляемый и практически не связанный между собой набор земель и провинций. «С таким царством далеко не уедешь», — сказал я себе. «Египет и Эллада никуда от меня не денутся. А вот момент для организации новой системы управления можно упустить. Тут я имею в виду, что во всех завоеванных сатрапиях я намерен поменять сам принцип формирования верховной власти. Повсеместно разделить судебную, административную и военную власть. Для этого сейчас самый удобный момент. К примеру, если я оставлю старого, служившего еще Антигону сатрапа, то ему рыпаться будет не с руки. Оставили только административное руководство, так радуйся и этому. Могли бы и грохнуть вообще. Вновь назначенным людям тоже требовать лишнего не по рангу. Они и тому, что есть, будут рады. Вот только эти преференции безропотного подчинения я буду иметь лишь на короткий период становления власти. Если сейчас я займусь войной, а сатрапии поставлю управленцев с неограниченными полномочиями, то потом урезонить их будет куда труднее. То есть я буду иметь повсеместно то, что имею в своих восточных сатрапиях. Люди воюют за меня, изъявляют преданность, приводят войска по приказу, присылают дань и так далее. За что их лишать власти? Стоит лишь попробовать, как поднимется такой вой, что мам, не горюй. Царь Геракл несправедлив, не ценит верных людей и так далее. Что я получу, если немедленно развернусь против Птолемея? Разложил я все по пунктам. На сам Египет я без флота не полезу. Значит, на данном этапе получу только южную часть Сирии, Финикию и Газу. И тут вот какая штука получалась. Приняв предложенный мирный договор и признав меня царем, Птолемей вынужден будет оставить мне все эти земли без всякой войны. Ведь, будучи подвластным сатрапом Египта, он обязан будет и ограничиться только своей сатрапией, то бишь Египтом. Значит, однозначно решил я, перемирие с диадохами на несколько лет — наилучший и самый выгодный для меня вариант. Я без войны получаю максимум того, что мог бы завоевать. Выходило, что совершенно не из-за чего упускать такой благоприятный для реформы момент. Тем более, что потом провести реформу будет уже многократно сложнее. Все сатрапы, даже те, которых я сам поставлю, почувствуют вкус власти и воспротивятся ее умолению. Пусть и не явно, но они будут сопротивляться реформе, будут по-тихому совать палки в колеса и всячески саботировать любые изменения. В таких условиях провести реформу будет невозможно, ведь какой бы абсолютной властью ни обладал царь, ему все равно надо на кого-то опираться. Откусывать за раз надо столько, чтобы кусок в горле не застрял. Решил я, выбрав реформу управления как первоначальную цель. Тем более, что дальнейшее военное расширение на Запад грозило мне потерей целых сатрапий на Востоке. Решив все для себя, я собрал совет своих ближайших соратников и заложил им план дальнейших действий. Экзарм, который не представляет своей жизни без войны, конечно же, расстроился, но я его успокоил. «Не печалься, мой друг», — улыбнулся я. «Ты без дела не останешься. Будет тебе война». На вопросительный взгляд остальных я пояснил. Предлагая мир Диадохам и трон Македонии своему брату, я держу в уме, что у нас на Востоке уже созрел грозный противник. «Кого ты имеешь в виду?» Патрокл выразил общее недоумение. На что я прочитал им послание от грека Луфуса. Этот грек, которого я когда-то предал своему комиссару при сатрапе Гандары, писал, что старик Пор скоропостижно умер, а его многочисленные наследники развязали междоусобную войну. В этот пожар с особым сладострастием подкидывал дровишек царь Таксила, мечтая оттяпать себе кусочек пирога. Но тут в борьбу неожиданно вмешалась третья сила. Некто Чандрагупта Маурья с огромной армией пересек границу и быстро занял всю территорию бывшего царства Пора. Теперь царь Таксила трясется от страха и просит помощи у Гандары, но поскольку Эвдама нет на месте, то дождаться помощи ему будет не суждено. Письмо отправлено почти 5 месяцев назад. Прочел я выведенную каллиграфическим почерком дату. Сейчас, я думаю, Таксила уже захвачена этим царем Маурья. Следующие на очереди наши сатрапии — Гандара, Парапамисат и Арахозия. На мои слова Эвмен отреагировал вопросом. «А что говорят сатрапы этих земель — Эвдам, Аксиарт и Сибиртий? Они получили такие же тревожные известия?» «Не все. Я отрицательно качнул головой. Неприятные вести дошли только до Эвдама, а остальные пока в неведении. Эвдам уже был у меня, просил отпустить его в сатрапию для защиты ее границ». «Так пусть идет!» — взмахнул рукой Экзарм. «И Сибиртия с Аксиартом пусть забирает с собой. Все равно от них никакой пользы». Тут все посмотрели на меня, мол, чем не решение вопроса. Я высказал свои опасения. «Боюсь, даже втроем им не справиться с Чандрагуптой. У этого Маури большой потенциал и огромная армия». Сказав это, я посмотрел на Эвмена. «Боюсь обрезать крылья этой обнаглевшей птицы по силам только тебе, мой друг». Выдержав паузу, я взглянул греку прямо в глаза. «Что скажешь? Возьмешься?» Для Эвмена мои слова были так неожиданные, что он даже сразу не нашелся, что ответить. Я сам долго не мог принять это решение, ведь Эвмен как администратор и глава правительства просто незаменим. Только вот послать на восток мне больше некого. Ни Патрокл, ни Иней для этого не подходили. Они прекрасные тактики и советники, но у обоих нет опыта самостоятельного командования большими армиями, да и происхождение у обоих, прямо скажем, не аристократическое. Про Экзарма я и не говорю. Как командиру конницы ему цены нет. Но опять же, за его спиной всегда стояли я и моя власть. Как поведут себя те же парфяне и медийцы в далеком походе? Не припомнят ли они Экзарму его варварское происхождение? Вот и получалось, что во всем моем окружении только Эвмен обладал всеми необходимыми качествами. Полководец и администратор с огромным опытом войны в самых разных условиях, в том числе и в Индии. Аристократ по рождению, с большим авторитетом в армии, способный самостоятельно решать самые непростые задачи. В общем, даже не заглядывая в личное дело, можно сказать, что кадр ценнейший и штучный. Отправлять его за 3-9 земель мне чертовски не хотелось, но другого выхода не было. В тот день Эвмен выдержал 5 секунд, видимо, давая мне время передумать, а потом отчеканил. «Если мой царь прикажет мне вести армию в Гандару, то я почту за честь выполнить его волю. Когда мой царь желает, чтобы я выступил?» Тут особой чувствительностью обладать было не надо, чтобы понять. Новое назначение Эвмена задело, и он чутка обиделся. Наверняка подумал, что я просто отсылаю его куда подальше. Пришлось облизывать и старательно убеждать его в обратном, уверяя, что не от хорошей жизни и отправляя его в Индию, а лишь в силу исключительных обстоятельств. Едва я закончил свою пространную речь, как Эней высказал свои сомнения. «До сего дня я думал, что твое предложение о разделе — лишь тактический ход, чтобы разбить наших врагов поодиночке». Он задумчиво замолчал, и его тут же поддержал Патрокл. «Я тоже был в этом уверен, и такой план казался мне наилучшим. То, что ты предлагаешь сейчас, видится мне весьма сомнительным. Твои поиски мира Кассандр и Птолемей воспримут как слабость и неуверенность. Они, может быть, и пойдут на заключение договора, но ударят тебя в спину, как только мы втянемся в войну на Востоке». Все, что они говорили, я и сам знал. Риски были огромными, но и доводы